Возле него стояли шумной толпой бабы, ребятишки. Они окружили три самосвала и что-то кричали шоферу, грозя кулаками. «А ну-ка, сверни!» — приказала Мария Ивановна. «Что там происходит?» Газик подъехал к толпе. Мария Ивановна вылезла из машины, ее тотчас окружили женщины. «Что за шум?» — спросила она. «Да это же не шоферы, а скоты! Только коровы посреди села гадят! Жеребцы они! Им на русском языке говорят, а они ржут! Дикари они, печенеги!» «Да в чем дело?» — спросила Мария Ивановна крупную женщину в синем переднике, на голову возвышавшуюся среди остальных. «Вот, мудрец!» — указала она рукой на седого мужика в пиджачке и в сапогах, стоявшего на крыле самосвала. «Облюбовал нашу улицу под щебеночный склад. Здесь дети играют. Вон какой луг! Вся наша отрада! Полынь повыдергивали по былиночке, клены посадили, а он себе не валит». Лук и в самом деле был превосходный. «Ну что ты хлопаешь белками?» — крикнула ему сухонькая старушонка и погрозила кулачком. «Иль посреди степи места не нашел, ослиная твоя голова!» «Ты, давай без оскорблений!» — отозвался тот с крыла. «А то придется за личность отвечать. Твою личность надо уткнуть в эту кучу!» «Да вылазить хорошенько!» — крикнула могучая женщина. «Это что за щебень?» — спросила его Мария Ивановна. «Ну, обыкновенно. Придорожный склад». «И сколько же его будет, щебня?» 80 000 центнеров. «А кто же вам разрешил посреди деревни открывать склад?» «Вы сперва спросите, для чего щебень? Мы дорогу делаем, по которой повезут хлеб целинный». «Вам что, в степи места мало?» — крикнула опять старушка. «Я вас спрашиваю, кто разрешил в деревне заложить склад?» — повысила голос Мария Ивановна. В это время подкатил самосвал с тем знакомым нам цыганистым шофером. Он лихо развернулся, обдав пылью собравшихся, и сходу включил подъемный механизм. Кузов вздрогнул и стал подниматься. «Остановите разгрузку!» — закричала на него Мария Ивановна. «Привет, бабуся!» — крикнул ей шофер. «Рано базаришь? До города еще далеко!» «Я спрашиваю, черт вас возьми!» Мария Ивановна направилась к тому седому на крыле. «Кто вам разрешил здесь открывать склад? И кто вы? Откуда?» Тот нехотя слез. «Я прораб дорожного управления». «А разрешил нам председатель сельсовета». «Ну, с вас довольно? Садитесь со мной и поедем сейчас же к председателю сельсовета». «А кто вы такая?» «Я депутат Верховного Совета. Вот мой документ». Мария Ивановна вынула красную книжицу и протянула ее прорабу. Тот обалдело уставился на нее и пролепетал. «Хорошо, сейчас, хорошо». Он как-то пятясь задом дошел до самосвала, мигом вскочил в кабину, и машина сорвалась с места. За ней понеслись, поднимая пыль, и два других самосвала. Цыганистый шофер сказал: «Вот так базар!» Поскорее опустил кузов, воровато озираясь на Марию Ивановну, и тоже укатил. «Чуют кошки, чье сало съели», — сказал Петя. «Так они ушли-то на время», — сказали в толпе. «Ничего, бабы, от меня не уйдут», — сказала Мария Ивановна. «Где у вас тут сельсовет?» «А вот поезжайте через село, там спуститесь в ложбинку, а там колок будет, березовый лес, перевалящий из бугор, тут тебе и Голованова», — отвечала могучая женщина. «А там и сельсовет. Поехали, Петя. Опоздаем в город, Мария Ивановна. Ничего, ничего. Нагонишь.